В связи это завещание. Завещание. Каждый из нас мог такое написать. В связи с моей кончиной от такого-то, такого-то. Это кто-то написал. Учитывая, что я всю жизнь тяжело работал и накопил немало имущества, прошу всех родственников собраться и разделить мое имущество следующим образом. Из движимости, двоеточие, электробритву Харьков, родному брату Косте, авторучку Харьков, племяннику Игорю, 17 лет, чернила для авторучки его сестре, тряпку половую родной сестре Жене, кружку жестяную дочери сестры, цепочку от нее соседу Мите, туалетную бумагу поделить, остаток рулона на сегодняшний день тетке Марии со двора, целый рулон детскому дому на улице Комсомольской. Недвижимость, двоеточие, дверной звонок двоюродной сестре Кате, это недвижимость у него, провод от звонка дочери ее Людмиле, стекла и закон семье Трефиловых, Мурманск-Подгайская, 45, с поклоном и фронтовым приветом, плафон надверный желтый Галина Клюшкина, Тюмень, до востребования, мол, помнит, любит, помнит и любит. Обои отделить от стены и подарить соседям из 46-й. Они им нравились, и жили мы мирно. Молоток, пассатижи, трансформатор, понижающий, временно неисправный, а также остатки лекарств детям для памяти и радости. Если во время раздела имущества возникнут конфликты, решать через арбитраж. И деньги поделить всем по прейскуранту. Завещаю работать честно и жить по самым справедливым в мире нашим законам, чтобы было чего делить и завещать своим детям.